Глава 11. Во вторник утром после зарядки, пробежки и контрастного душа Денис сам сварил себе каши и поехал в университет. Там он спокойно поздоровался с одногруппниками, с Леной особенно спокойно. Лена на парах сидела с Олей и Артемом, а Денис с Лешей и Сергеем. Лена очень серьезно писала конспекты и дерзко ходила между парами на улицу курить. А Денис записывал лекции, добродушно улыбаясь, и на переменах медитировал. После занятий пришли в столовую необычно большой компанией. Преподаватели недоуменно поглядывали на студентов. Что это они замышляют в студенческой столовке? Ребята, наполнив подносы, расплатились и расположились за двумя столами, поставив их впритык. Оля сказала, что она, Сергей и Леша хотят стать бета-тестерами. Артем позвонил Вадиму. Тот ответил, что ждет их в ближайшее время. После обеда все вместе поехали в НИИ. Денис на своей машине повез Леша, Лену, соответственно, Оля, а Сергей и Артем сами каждый на своем транспорте. Тема по дороге предупредил Вадима. Ему, чтобы позвонить со своего мотоциклетного шлема, руки не нужны. Вадик встретил ребят на проходной, проводил сначала в комнату для переговоров. Первые полчаса заняли формальности. Новые бета-тестеры знакомились с Вадимом и читали договор. Потом прошли в рабочий кабинет. Вадим показал вирт-шлемы. «Эй!» — возмутился Леша. «Я хочу вирт-капсулу!» «Осваиваться лучше начинать со шлемов», — мягко возразил Вадик. «И капсула — довольно дорогое удовольствие». «Сколько?» — снисходительно спросил Сережа. «В обычной комплектации, то есть без системы поддержания жизни», — важно проговорил Вадик, — «от 5 до 6 миллионов рублей». «А что с системами?» — уточнил Леша. «Примерно 10-11 миллионов», — сказал Вадим очень серьезным тоном. «Дайте две», — весело фыркнул ему прямо в очки Сережа. «К сожалению, капсул с системами поддержания жизни пока нет в наличии», — сухо ответил аналитик. «Первые образцы прибудут до конца недели, в крайнем случае, в начале следующей». «Тогда запишите меня в очередь», — сказал Леша. «И меня», — проговорил Сергей. «Меня тоже», — вежливо добавила Оля. «Хорошо», — ответил Вадик. «А сейчас рассаживайтесь, надевайте шлемы, начнем обучение». Денис честно отработал час в виртуальном пространстве. Он и Артем были, по сути, такими же тестерами, как все, только лишь более продвинутыми. Когда остальные учились ходить и не падать, они выполняли первые игровые миссии. Парни шли через подземелье, преодолевая препятствия, попадали в ловушки, дрались с разнообразными врагами — супырями, оборотнями, лешаками, обычными викингами и берсерками. Развивали навыки и умения, находили оружие и доспехи. А в конце пути их ждал босс локации. Для Артема это был рыжий от теня, а для Дениса — темный. Просто парни шли друг другу навстречу. Обычным игрокам предстояло в таких миссиях сражаться с их виртуальными двойниками. То есть не совсем прямо двойниками. Обличия могут быть разными, но драться виртуальные големы будут похожим образом. Вообще-то, одной из главных задач парней являлось обучение искусственного интеллекта. ИИ учился на их схватках, и по-хорошему от ребят требовалось побольше драться друг с другом. Но, во-первых, постоянно драться с одним противником просто скучно, а, во-вторых, в драках с неписями ИИ тоже обучался. Игра оказалась забавной, особенно прикольно смотрелись очки здоровья и количество жизней, но и слегка раздражало. Дело даже не в игровых условностях. Денис просто чувствовал, что находится в своем мире и только играет в это вот все. А в той, настоящей игре, он не играл персонажем. Он был персонажем. В том, родном ему мире. И после настоящего получить вот такое вот... Впрочем, Денис уже научился управлять эмоциями, и раздражение не мешало ему понять, как все на самом деле замечательно. В игре настоящие, яркие ощущения. Он чувствует вкус пищи, запахи, самые слабые дуновения на лице, холод или жару. Хорошо ощущаются движения собственного персонажа, прыжки, падения. Особенно ярко пропущенные удары. Однако силами духа Денис чувствовал, что просто лежит в капсуле. От игрового пространства не было ни малейшего отклика, как не имеет запаха изображения на экране. А это доказывает, что та, настоящая игра, в которой он чувствовал все и всех, вовсе никакая не игра. Это была некая очень реальная реальность с большой буквы «Р». И то, как быстро в новой игре получалось развить персонажа, передать ему боевые навыки, говорит, что эти наработанные в той реальности способности остались с Денисом на уровне сознания. Вот как он развил виртуального персонажа, также можно перенести все на уровень своего реального тела. Еще многое стало понятно в поединке с Артемом. Тема больше не уступает ему в скорости мышления, воображении и изощренности уловок. Он, видимо, получил таланты разума и неплохо развился. Но ведь Тема считался рунным воином, одержимым, а дрались они практически на равных. Получается, он притворялся, поддавался? Допустить такое Денису не позволила его злая гордость. И у Темы ведь тоже есть некий дух, ну, по идее. Значит, в той игре Тёма победил только благодаря заговоренному мечу. Денис же без проблем валил тотемных воинов, а тогда даже не успел поднять свой меч. Артём выиграл нечестно. Подло! И больше у него так не получится. Вот. Второй час Денис вспоминал свою прошлую миссию. Отказаться он не мог. Это было одним из основных условий его участия в проекте. Что-то выдумать взамен реальных воспоминаний просто не получалось. Оно вспоминалось тупо само. Денису очень не хотелось делиться информацией, притормозить это дело можно было бы лишь одним способом — вспоминать медленно, с мельчайшими деталями. Потом Вадим предложил идти с ним в студию и делать с Леной блог, а то еще детской стратегии. Денис, улыбаясь во всю мощь благодушия и глядя с наисильнейшей ласковой грустью, предложил Вадику идти... самому. Он, Денис то есть, потерял к той игре интерес и вообще согласился уже работать над новым проектом. А коли Вадим считает, что проект тот же, только немного добавилось задач, так Денис недавно вышел из комы, сильно устал, и ему нельзя нервничать. А они с Леной поругались. Так что Лене привет, пусть пока справляется одна, не будет в другой раз швыряться ноутбуками. Вадик проворчал, что поговорит об этом с Леной, и они попрощались до завтра. Денис вызвал такси. Попросил водителя сначала заехать в магазин сантехники и приобрел там фирменный смеситель в ванную, а от магазина сразу домой. Как зашел в квартиру, стаскивая кроссовки, позвонил Лениному старшему брату Вите. Слушая гудки, весело удивлялся, как же меняется отношение с возрастом. Даже с таким, который по-хорошему и возрастом-то не назвать. И еще всего лишь 2 года назад Витя был страшным Ленкиным старшим братом и старшеклассником. Но вот сходил он в армию, живет гражданским браком с девушкой, работает электриком и сантехником, и недавно малая со своим Дениской запросто обращаются к нему чего-нибудь починить или подключить. Само собой, не бесплатно, но все-таки со скидкой и гарантией. Виктор, наконец, ответил на вызов. Денис изложил проблему. Витя сказал, что сможет подъехать после 6. Деня заявил, что будет ждать. Потом он прошел в комнату, включил ноутбук и полез смотреть, где можно купить камеру скрытого наблюдения. Оказалось, что приобрести такое оборудование совсем несложно. Не требуется никаких лишних документов или разрешений. Денис выбрал прибор средней стоимости и подходящих характеристик. Оплатил заказ с доставкой в ближайшее время. Обещали привезти до конца рабочего дня, то есть до 6. Решив текущие вопросы, Денис занялся учебой. Посмотрел конспекты, нашел в сети материалы по теме и 1,5 часа прилежно изучал. Позвонили из доставки. Через 10 минут курьер принес видеокамеру. Деня залез на велотренажер и успел проехать около 10 условных километров до прихода Виктора. Ленкин старший брат, серьезный, крепкий парень среднего роста, после коротких приветствий приступил к делу. Заменил смеситель за какие-то минуты и попутно спросил из вежливости, как дела у Лены. Денис печально поведал, что они пока расстались. Лена ушла от него. Денис прям понять не может, с чего бы это вдруг, ведь они почти уже совсем собрались пожениться. И если она сейчас не у родителей, он подозревает страшное. Что, пользуясь своим положением, бедняжку склоняет к сожительству один доцент. Старый козел и омерзительная личность. О нем ходят нехорошие слухи, и он, козлина, масляно пялится на Ленку. Вот если Лена не у родителей, значит, где-то на квартире, и она должна будет позвать Витю прибить каких-нибудь гвоздей. И, допустим, Витя поставит скрытую камеру, так, с опорой на компромат, этого доцента можно будет попросить отстать от девушки. «Не, ты сам себя слышишь?» — иронически воскликнул Виктор. «Я должен поставить камеру, чтобы ты мог следить за моей родной сестрой!» «А-а-а!» — промычал смущенный Денис. «100 000!» «Так!» — почесал Витя затылок. «Похоже, это серьезно. Пожалуй, говорить Ленке не буду. Просто рожу тебе сейчас разнесу!» «Может, 200?» — предложил Денис. «Может, и 200!» — задумчиво проговорил Виктор и стал решительнее. «Только 100 сразу. Камеру уже подготовил?» «Да-да», — закивал Денис, присаживаясь к ноутбуку. «Давай номер карты». Среда прошла как обычно. Учеба в университете, работа в НИИ, учеба дома и тренировки. Денис только решил усилить физическую подготовку, съездил в известный фитнес-центр и купил абонемент у опытного тренера. Ему составили рекомендации по образу жизни и питанию, и в тот же день он попал на первую тренировку. А уже в четверг позвонил Витя и сказал, что камеру в квартире Лены установил. Она попросила его заменить светильники. Денис перевел на карточку Вити остальные 100 000 рублей, а он прислал смс-кой новый Ленин адрес, ссылку на облачное хранилище и пароль доступа, где Денис сможет в течение месяца любоваться эксклюзивными кадрами. У камеры батареек хватит примерно на месяц. И то включается лишь на движение, а в остальное время спит. В пятницу после университета Оля, Леша и Сережа получили в НИИ свои капсулы и сразу их опробовали. У всех к тому моменту стало что-то получаться с вершлемами, а тут еще и ощущения добавились. Восторги захлестывали за рамки приличий. Ребята перевели деньги за капсулы на счет фирмы, оплатили доставку до домов и сразу отбыли следом за новыми игрушками. В субботу Денис сам позвонил Оле и напросился в клуб. Девушка легко согласилась. Они встретились у входа. Оля провела его в тир, как своего гостя. Денис снова взял беретту и 5 пачек патронов. В итоге Оля стреляла с папой. Еще стреляли Артем с его дедом, а Лены не было. Впрочем, и дома у нее тоже не было ничего особенного. В воскресенье Деня напросился на тусовку ролевиков. Как в прошлый раз, за ним заехала Оля на своей японке. Одна, без Лены. По дороге она созвонилась с Артемом, и тот догнал их на своем мотоцикле у выезда на кольцевую автотрассу. Денис снова весь день благодушно улыбался, ласково глядя на реконструкцию ролевиков и покерфейс Темы. Его, похоже, все это тоже чрезвычайно умиляло. Впрочем, шашлык у ребят получился. Большего от них Денис не требовал. Оля подвезла его домой. Он сначала сходил в душ освежиться и только потом заглянул на облачное хранилище, откуда отправлялись записи со скрытой камеры в Лениной квартире. Появился новый файл. Деня грустно любовался Леной с Вадимом и думал... Ну что тут было думать-то? Бедный Вадик. Кризис среднего возраста. Разочарование в жизни. Разочарование и неуверенность в себе. А тут Ленка такая юная и очаровательная. Искренне им восхищается и вообще любит. Денис не стал торопить события, всему свое время. Началась новая учебная неделя. Вот Леша, Сережа и Оля, похоже, наигрались в капсулах и, начиная с понедельника, все чаще принялись высказывать неудовольствие. Дескать, ощущения какие-то получаются слабые и ненатуральные. И управление персонажем практически такое же, что и в вертшлеме. Ближе к пятнице всех особенно раздражало, что Ленка, явно пользуясь каким-то блатом, всех неприлично сильно обогнала. Лена отвечала, что нужно лучше стараться и больше играть. А Денис и Тёма, понятно, вообще никак это не комментировали. Артём занимался какими-то своими делами. И это немного беспокоило Дениса. В смысле то, что неизвестными. А сам Денис со всем усердием занимался общей физической подготовкой. Худел и учился. В субботу только съездил в клуб пострелять с Олей, а в воскресенье полностью посвятил тренировкам и медитации. То есть вплоть до того момента, когда на телефон пришло сообщение, что стали поступать новые данные с камеры. Денис просмотрел первые кадры, убедился, что они те самые. Потом вызвал такси, оделся, обулся и вышел из дому. Как раз подъехала машина. Через четверть часа он вылез у дома, где Лена сняла квартиру. Без затеи уселся на лавочку возле дверей в парадной и погрузился в медитативное состояние. На него, конечно же, обратили внимание местные молодые люди, но вопросами, что он здесь ждет, не донимали. Все же и так ясно. Ну, сидит себе парень, добродушно улыбаясь, смотрит в пространство. Ничего особенного. Вот отпустит немного и дальше пойдет. Дело житейское. Однако, едва из парадного вышел Вадим, отрешенность Дениса совершенно покинула. Он поднялся с лавочки, одним слитным движением шагнул Вадику навстречу и добродушно сказал. «Привет! Ну как тебе моя девочка?» «Какая девочка?» — сипло переспросил Вадим. «А вот это!» — Денис вынул телефон и включил последнюю запись с камеры. Несколько секунд Вадик молча любовался экраном. Денис убрал телефон в карман и проговорил. «Давай-ка немного пройдемся!» И неторопливо пошел по дорожке. Вадим его догнал и пошел рядом. «Ты не бойся!» — сказал Денис. «Твоей жене я тебя сдавать не стану. Я ж просто ничего не знаю о твоей жене. Я покажу запись Артему и скажу, что ты колол Ленке нано-боты». Он широко улыбнулся и спросил задушевно. «Интересно, что с тобой сделает его дедушка?» «Что ты хочешь?» — прохрипел Вадик. «Вот только злодея из меня делать не надо!» — патетически воскликнул Денис. «Это ведь ты соблазнил мою девушку, используя служебное положение!» Вадим нехорошо посмотрел в его полное добродушное лицо. «Да ничего особенного я от тебя не хочу», — добродушно сказал Деня. «Просто те же наноботы для моих друзей. Я тебе за них даже заплачу». «Это статья», — прохрипел Вадим. «Не, тебя просто грохнут», — ласково поправил его Денис. «Может быть». «Вот ты сволочь», — вырвалось у Вадима. «Ты даже не представляешь себе какая», — холодно ответил Денис. «Хочешь, пойдем сейчас, вдвоем трахнем Ленку». Вадик тяжело задышал открытым ртом, глядя на Дениса через запотевшие окуляры. «Эк ты возбудился!» — усмехнулся Денис. «Ладно, потом как-нибудь. А наноботы я хочу получить завтра в НИИ, понял?» Вадик обреченно кивнул. «Тогда до завтра!» — вежливо проговорил Деня. Вадик развернулся и пошел, наверное, на стоянку, где оставил машину. Ну, или на метро. Денис проводил глазами его сутулую, такую несчастную фигуру и вошел в парадную. Поднялся на третий этаж, уверенно нажал кнопку звонка. В глазок посмотрели. Из-за двери донесся раздраженный голос Лены. «Что надо?» «Открывай!» — глухо ответил Денис. «А то двери вышибу!» «Я вызову полицию!» — пропищала Лена. «Просто открой!» — сказал Деня. Три раза щелкнул замок, двери приоткрылись. Денис вошел в прихожую, добродушно посмотрел на Лену и ударил кулаком по испуганной мордашке. Лена закрыла ладонями лицо. «Я тут встретил Вадика», — проговорил Денис и ударил ее ладонью по уху. Ее голову мотнуло, а он достал телефон и повысил голос. «Сюда смотри, сука!» Лена убрала ладошки и уставилась на экран. «Теперь Вадик считает, что ты его соблазнила по моей просьбе», добродушно прокомментировал Денис. «И знаешь, что он сделает?» Деня сказал жестко. «Он выгонит тебя из проекта!» По щекам Лены поползли темные дорожки слез, тушь потекла. Губы дрожали. Она уже обо всем догадалась. «Но я могу его попросить не выгонять тебя», вкрадчиво проговорил Денис, погладив Лену по щеке. Он взял ее за подбородок, чуть приподнял, заглянув в испуганные глазки. Провел пальцами по шее, расстегнул блузку и запустил ладонь в вырез. Сжал ее грудь и сказал с придыханием: «Ты же будешь послушной девочкой?» «Да», — всхлипнула Лена, кивнув. «Тогда на колени», — приказал Денис.